Глава 5. Открой нам нас самих. И пришли также другие и умоляли его, но он не отвечал им. Он только склонил свою голову. И те, что стояли рядом, видели его слезы, падающие ему на грудь. Вместе с людьми пошел он к большой площади перед храмом. И вышла из святилища женщина по имени Альмитра. Была она прорицательницей. Он взглянул на нее с глубокой нежностью, ибо это она первая нашла его и поверила в него, когда он пробыл всего день в их городе. И она приветствовала его, сказав: «Пророк Божий, разыскивая окончательное, долго искал ты в далях свой корабль. И вот корабль твой прибыл. Пора тебе отправляться. Глубока твоя тоска по земле твоих воспоминаний и обители твоих сокровенных желаний. И любовь наша не свяжет тебя, и не удержат тебя наши нужды. Однако об одном мы просим, прежде чем ты оставил нас. Поведай нам и дай нам от твоей истины, а мы передадим нашим детям, а не своим детям, и это не погибнет. В одиночестве ты взирал на наши дни и, бодрствуя, слышал плач и смех нашего сна. Поэтому теперь открой нам нас самих и расскажи нам все известное тебе о том, что есть между рождением и смертью». И ответил он: «Люди Арфалиса, о чем еще могу я сказать, как не о том, что и сейчас шевелится в ваших душах? Халиль-Джибран охватил в этих немногих словах весь спектр духовного роста. Сначала мы увидели простых людей, идущих к нему. Крестьяне, садовники, покинув работу на своих полях, устремились к нему. Всякий раз, когда достигнута истина, невинная, вот те блаженные, кто узнает ее. Размышляли ли вы когда-либо над этим? Ни один раби никогда не приходил послушать Иисуса. Это может показаться странным, ведь дни, когда жил Иисус, были высшим пиком еврейской мудрости. И в Иерусалиме были более знающие ученые раби, чем в любом городе мира. Люди, которые приходили слушать Иисуса, были необразованными, некультурными. Крестьяне, рыбаки, садовники, плотники. Среди его апостолов не было никого из высших слоев общества. Никто не был брамином, никто не был пандитом, никто не был профессором. Иерусалим был местом еврейской высшей школы. Люди приходили из дальних земель в Иудею, чтобы получить образование в Иерусалиме. Иерусалим был в самом расцвете своей юности. Однако никто из этих ученых людей не приходил слушать Иисуса. Почему? Потому что они полагали, что им известно все это. Они прочли все Писания. Они знакомы со всеми мудрыми изречениями прошлого. Их память была полной. Но память — это не разум. На самом деле, чем более осведомленными вы стали, тем меньше у вас возможность стать когда-либо достаточно разумными, чтобы обнаружить самих себя. Ваше познание не дает вам вашу реальную сущность. Оно только создает псевдо-эго. А эгоист не может пойти к сыну плотника Иисусу, который не знает ничего, ведь у него нет удостоверений. Только один человек, из-за того, что он был единственным, его имя помнят до сих пор. Он был профессором университета. Звали его Никодимом. Но даже он не смог набраться достаточно смелости, чтобы прийти к Иисусу в свете полудня. Он боялся, что скажут люди. Он профессор религии, а идет и задает вопросы необразованному молодому человеку, который никогда не видел Писаний. Поэтому он пошел среди ночи, когда все до одного спали. Спали даже близкие апостолы Иисуса. Он разбудил Иисуса, представившись. «Я профессор религии в университете. Мое имя Никодим. Пожалуйста, прости меня, что потревожил твой сон». Иисус сказал ему: «Не беспокойся об этом, ибо я нарушу твой гораздо более глубокий сон. Но ты трус, а по этому пути трусы не могут двигаться. Он требует мужества, и первый шаг отважного человека — признаться в своем незнании, признать, что все его познание заимствовано, что он повторяет слова других, что он никогда не входил в безмолвие своей собственной души, что он слеп. Само признание — великое начало. В миг, когда вы признаете, что не знаете, вы уже движетесь по пути, ведущему к знанию. В Писаниях только мертвые слова. Истинный искатель не может быть удовлетворен ими. Ему хочется войти в контакт, пока слово еще живое, кровь и плоть. Писание необходимо тем, кто избегает столкновения с человеком, подобным Иисусу, потому что он даст сильный толчок для их пробуждения. Все, что ты выучил, было узнано во сне, и все, что ты повторяешь, механично. Это не твое собственное переживание. Истина может быть лишь пережита. Только ложь можно изучить. Миллионы библиотек полны лжи, прекрасной лжи. Не всегда это было ложью. Однажды оно тоже было живым. Однажды оно тоже было произнесено кем-то, кто нашел. В этот миг слово крылато. В этот миг слово наполнено безмолвием, любовью, красотой, истиной. Но все это благоухание живого слова скоро пропадет. Цветок умрет. Лепестки исчезнут в земле. даже следа не останется. Но далекое эхо будет все отражаться и отражаться в писаниях, собранных учеными, прокомментированных исследователями. Однако все, чем они занимаются, это анатомирование трупа. А посредством анатомирования трупа вам не найти душу. То, чем продолжает заниматься медицинская наука, с самого начала делали идиоты. В каждом медицинском колледже они анатомируют трупы, чтобы найти, что же это такое, то, что мы называем жизнью. Вы можете вообразить людей более слепых? Они наиболее ученые. И из-за того, что они не в силах найти в трупе живое начало жизни, они отрицают это начало. Очень легко отрицать. Очень легко говорить «нет». Вы можете делать это, сидя на своем стуле. Паломничество не нужно. Но чтобы раскрыть, найти и исследовать, вам придется двигаться в неведомое безо всякого предубеждения. А все заимствованные познания создают лишь предвзятость и ничего другого. Разумный человек откладывает все свои познания в сторону и становится невинным ребенком, который не знает ничего, но который открыт, доступен, восприимчив. Его глаза полны удивления. Он озадачен незначительными вещами. Морская раковина на пляже, дикий цветок, который не привлекает никого, они для него окружены таинственностью. Он живет в стране чудес. Не только Алиса вошла в страну чудес. Каждый ребенок живет в стране чудес. Это и есть то, что Иисус сказал Никодиму. Если ты не рожден снова в этой самой жизни, если ты не стал ребенком опять, для тебя нет надежды. Когда Аль-Мустафа увидел приходящих людей, это все были невинные люди, ни раби, ни папы, ни профессоры, ни шанкарачарьи, ни аятолы. Простые люди, которые знали, что они не знают. Но это начало бесконечного путешествия, в котором постепенно исчезаешь. Однажды находишь истину, но не обнаруживаешь себя. Искатель утрачен, а искомое найдено. Знающего больше нет, но знание, осознание расцвело. Пришли также другие. Кто же эти другие? Пришли также другие и умоляли его. Но он не ответил им. Эти другие – президенты, премьер-министры, губернаторы, полицейские уполномоченные. Все виды слепых и глухих людей. Они увидели, что целый Арфалес устремился к тому безумному парню Аль-Мустафе. Эти так называемые лидеры людей, а на самом деле последователи толпы. Ведь эта толпа дает им власть. Куда бы ни двигалась толпа, лидер претендует на то, что это он показывает им путь. Он продолжает подсматривать, есть ли позади него толпа или нет. Все лидеры — просто последователи своих собственных последователей. Из-за этих глупых людей мир остается жалким, безумным, глупым. Пришли также другие. Аль-Мустафа отвечал невинным людям, которые говорили ему: «Прости нас, мы не знали тебя, и все же мы увидели твое лицо в первый раз. Какое несчастье, что это день твоего ухода. Ты был среди нас 12 лет, а мы считали тебя просто созидателем грез. Прости нас, не уходи, побудь с нами еще немного. Раздели твою истину с нами. Сейчас мы готовы». Но потом прибыли слепые, глухие, всезнающие. Из-за того, что все простые люди, толпы их, были под таким сильным впечатлением от самого присутствия Аль-Мустафы, они тоже умоляли его. Но это было лицемерием. Те проблемы не были подлинными. Они не исходили из их собственных сердец. Они просто показывали людям: не только вы признали его, мы тоже признали его. Они всегда хотят убедить людей: мы впереди вас. Но Аль-Мустафу не обманешь. Невозможно обмануть. Но он не отвечал им. Напротив, он только склонил свою голову. И те, что стояли рядом, видели его слезы, падающие ему на грудь. Те слезы — его ответ этим людям, которые все еще притворяются. В момент отъезда, когда бескультурные, нецивилизованные, необразованные и бедные признали, они все еще не могут признать. Они не могут увидеть. Сильные слепы, знающие слепы. Он плачет, слезы падают ему на грудь от сострадания. Что за люди правят миром? Губернатор Калифорнии захотел встретиться со мной. Он прислал посыльного. Я сказал: «Я доступен. Он должен был прийти сам, а не присылать вас. Что мешает ему? Если бы я захотел увидеться с ним, я пошел бы и постучал в его дверь. Именно так надлежит поступать. Он должен прийти и постучать в мою дверь. Каждому добро пожаловать». Женщина, приходившая с поручением, сказала: «Но он губернатор». Я сказал: «Он может быть Богом. И тогда, если ему захочется встретиться со мной, он должен прийти». Однако власть, престиж, респектабельность. Один президент Индии, Джакар Хусейн, прислал поручение с одним из старейших членов парламента Сетхом Говиндасом. Я принял Сетха Говиндаса. Он попытался убедить меня. Я сказал: «Забудь это. Если он хочет увидеть меня и встретиться со мной, я доступен. Но мне незачем ходить в президентский дом». Он сказал: «Ты не понимаешь, он может оказать огромную помощь». Я сказал: «Всю свою жизнь я доверял только сущему, а не чьей-то помощи». Фактически это была его проблема. Ведь если бы ему удалось проводить меня к президенту, он обязал бы президента. Но мой прямой отказ... Он сказал: «Как же мне сообщить это ему?» Я сказал: «Повтори точно мои слова. Жаждущие приходят к источнику, а не источник бегает за жаждущими людьми. Жаждущий человек может быть президентом, это не имеет значения. Нищий или император, кем бы он ни был, если он жаждет, то должен прийти к источнику». Я тоже плакал, потому что я тоже встречал столько слепых людей. Даже мои собственные саньясины иногда пытались убедить меня. Если губернатор, премьер-министр или президент благоволят к тебе, то эти мелкие сошки, полицейские, уполномоченные и другие не будут изводить тебя. Наоборот, они будут приветствовать тебя. Я сказал, я не бизнесмен. Мой отец часто говорил мне, ты прекрасно знаешь, что нехорошо спать и прятать свою голову и лицо под одеяло. Это не гигиенично. Я говорил, я знаю, но у меня нет никакого другого времени для моих слез. Темной ночью, накрывшись одеялом, я могу рыдать и плакать от всего сердца, видя всевозможную глупость, происходящую вокруг во всем мире. Если вы скажете этим людям, вы – причина того, что Земля становится адом, они будут раздосованы. Они будут раздражены. Они станут мстительными. Теперь, по крайней мере, я могу утверждать, ни у кого за всю историю человека не было так много врагов, как у меня. Это в полном смысле слова большое отличие. А я не вредил никому. Я приложил все усилия, чтобы разбудить вас, вручить послание, которое я несу в своем сердце, поделиться моим безмолвием и моим блаженством. А люди раздосованы, раздражены. Почти все страны мира решили, что я не имею права ступать на их землю. Я полагала, что хотя бы моя родная страна поступит по-другому. Но я ошибся. Идиоты есть идиоты. Американцы они или индийцы безразлично. Я находился в Бомбее. Один из лидеров, президент некой влиятельной политической группировки, написал письмо главному министру и прислал копию мне. Письмо уведомляло главного министра, что мое присутствие в Бомбее осквернит атмосферу. Я сказал, «Боже мой, может ли кто-либо осквернить Бомбей, наихудший город во всем мире?» 4 месяца я был там. Я никуда не выходил ни разу. Я никогда не выглядывал из своего окна. Я оставался в совершенно закрытой комнате. И все же запах был неистребим, как будто вы сидите в туалете. Вот что такое Бомбей. Я начал думать, как можно осквернить его еще больше. Но, стыдно признаться, не мог найти никакого способа. Это выше моих сил. А затем было оказано давление на одного из моих саньясинов, в доме у которого я гостил 4 месяца. Если я не удалюсь из его дома, он, его семья, его дом вместе со мной будут сожжены. Иногда не знаешь, плакать или смеяться. Кто-то непрерывно звонил по телефону каждый день. Когда вы прибываете в Пуну, я полицейский офицер и должен знать это, чтобы обеспечить вашу охрану. Мы справлялись в полиции Бомбея, мы справлялись в полиции Пуны. Нам отвечали, мы не звонили вам. Кто-то выдает себя за полицейского офицера. Я собирался прибыть в прошлое воскресенье. Мой хозяин настолько встревожился, что попросил защиты у полиции. В ночь на субботу полиция информировала его. «Мы можем обеспечить вашу защиту до Тана. Дальше вам придется просить другой округ, до Чинчвада. От Чинчвада вам придется просить у полиции Чинчвада защиту вплоть до Пуны. Я сказал ему: «Не беспокойся. Чем просить защиты этих людей? Знаю я их защиту». «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. Я сказал: «Когда меня арестовали в Америке, я был в наручниках. Тяжелые цепи вокруг пояса, цепи на моих ногах. Я не мог даже идти. Они боялись, что вдоль всей улицы будут люди, и я могу поднять свои руки. Поэтому они наложили еще одну цепь, соединяющую мои наручники с цепью вокруг пояса, так что я не мог двинуть руками. Они бросились, как безумные, в свой автомобиль. А причина была в людях, которые стояли вокруг. Они махали и показывали мне знак победы. Тогда я понял, почему они так спешили. Вокруг были фотографы. Вокруг были представители прессы. И если они увидят, что люди приветствуют меня, а меня арестовали без всякого ордера на арест, то будет похоже, что все разговоры о демократии просто вздор. Бесконечная пропаганда о правах личности, о свободе слова просто дурачит весь мир. Судебный исполнитель, сидевший в автомобиле спереди, провожая меня в тюрьму, сказал: «Здесь вы абсолютно защищены». Я сказал: «О чем вы? Если быть в наручниках, закованном, это защита, то сначала предоставьте ее своему президенту, своим губернаторам, ведь их жизни в постоянной опасности. В Америке 20% президентов было убито. Это немалое число. Держите всех своих президентов в тюрьме, а не говорите мне ерунду». Сторонясь полицейской защиты, потому что я видел полицейскую защиту, вместо того, чтобы отправляться из Бомбея в воскресенье, я выехал в субботу ночью. Мой хозяин не был уверен, но на следующее утро его убедили. Его дом окружили 15 полисменов с винтовками. Он был со мной, и его семья сообщила ему: «Полиция вокруг дома. Мы почти под арестом, и говорим, что Бхагван уехал прошлой ночью». Они сказали полиции: «Вашей защиты просили, но потом он уехал сегодня в 12 часов. Зачем вы прибыли утром с винтовками? И мы просили только 6 полицейских офицеров в штатском. Зачем целый полк?» Они оставались целый день, считая, что я могу уехать в 12. В конце концов, они подумали, что, возможно, меня нет в доме. Тогда начальник сказал сыну моего саньясина: «Бхагван обманул нас. Странно, мы просили защиты, но если мы не хотим, вы не вправе навязывать ее нам. Мы будем охранять вас, хотите вы этого или нет». Откуда же возник разговор об обмане? Я добрался сюда в 4 часа ночи, и через 3 часа полиция была здесь. Я спал. Когда я открыл глаза, я увидел 2 полицейских у себя в спальне. Я сказал: «Я никогда не вижу снов, особенно кошмарных. Как же эти птицы ухитрились попасть внутрь?» Я спросил: «У вас есть какой-нибудь ордер на обыск?» У них его не оказалось. «Тогда почему вы вошли в мою частную спальню?» Они сказали: «Мы должны вручить вам уведомление». Иногда удивляешься, не пользуемся ли мы словами во сне. Это способ вручать уведомления? Это способ обслуживать людей? Все это слуги людей. Мы платим им. Они должны вести себя как слуги, но они ведут себя как хозяева. Я сказал: «Я не совершал никакого преступления. Я просто поспал 3 часа. это преступление? Один из них сказал: «Вы любите полемику, и полицейский комиссар чувствует, что ваше присутствие может спровоцировать насилие в городе. Сейчас эти люди даже не в курсе, что я был здесь в течение 7 лет, и насилие не было вызвано в городе мною. Какое еще доказательство нужно? Наоборот, человек из этого города пытался зарезать меня, убить меня. Перед 10 тысячами саньясинов и 20 полицейскими офицерами он бросил в меня кинжал на утренней лекции. Почти невозможно было проиграть это дело, даже если бы мы захотели его проиграть. 10 тысяч очевидцев вам не найти ни в каком подобном деле, а еще 20 офицеров полиции. Однако дело было закрыто, чего никогда не бывало. Таковы наши судьи, такова наша полиция, таковы наши полицейские комиссары. Если бы они хотели сохранить тишину в городе, им следовало бы вышвырнуть того человека, который пытался убить меня. Но на следующий день, когда мой адвокат пришел увидеть комиссара, он был удивлен. На его календаре для приемов было имя того самого человека. Оказалось, все дело было в нем. А я был здесь уже 2 дня, и до сих пор насилия в городе не произошло. За 7 лет, пока я был здесь, я выходил в ваш город только 4 раза. Я никогда не покидал ашрам. И те 4 раза были совершенно необходимы. Я ходил не смотреть фильм. Мой отец умирал в госпитале, и поэтому я должен был идти. Один из моих саньясинов был в госпитале в коме, и я должен был идти. Все 4 раза я ходил только в госпиталь, проведывать кого-то, кто был при смерти и умирал. Сидя у себя в комнате, как мог я вызвать насилие в городе? А в уведомлении я сказал: «Читайте, в чем мое преступление? Мое преступление в том, что я полемик. Но скажите мне, был ли когда-либо человек хоть немного разумный, который не был полемиком? Быть полемиком не преступление. Фактически вся эволюция человеческого сознания зависит от дискутирующих людей. Сократ, Иисус, Гаутама Будда, Махавира, Бодхидхарма, Заратустра. Им повезло, что никто из них не заходил в Пуну. Этот город осужден, потому что этот город убил Махатму Ганди. Этот город пытался убить меня. И они еще пытаются рассказывать мне, что я противоречив и опасен. Им даже не совестно». Махатма Ганди был убит той же группировкой людей, которая пыталась убить меня. В грядущих столетиях Пуна запомнится как город-убийц. Поскольку у него не было веской причины, в противном случае вы снова увидели бы меня в наручниках и в тюрьме за то, что я делаю что-то беспрецедентное, тот полицейский офицер повел себя дурно. Я лежал на своей кровати, а он швырнул уведомление мне в лицо. Я не могу терпеть такое нечеловеческое поведение. Я тотчас же разорвал уведомление, отбросил его прочь и сказал тем полицейским офицерам: «Ступайте и доложите своему комиссару. Я знаю, что уведомление от правительства не следует швырять прочь, но есть же пределы. Сперва закон обязан проявить гуманность и уважение к человеческим существам. Только тогда можно ожидать уважения от других. Это наши слуги. Мы платим налог. Они превращаются в хозяев». Прав был Аль-Мустафа, что не отвечал им. Они не заслуживают. Но я другого сорта человек, чем Аль-Мустафа. Он только склонил свою голову. «Я никогда не сделаю так. Вы можете срубить мне голову, но я не склоню ее». И те, что стояли рядом, увидели его слезы, падающие ему на грудь. «Да, я тоже плачу и рыдаю из-за человечества. Но я рыдаю в темноте, скрываясь. Я не хочу, чтобы вы видели мои слезы, потому что мои слезы будут тяжкими для вас. Мои слезы будут как рана для вас. Вы видели только мои песни, но и у моих глаз тоже есть слезные железы. Но те слезы из-за слепых и глухих, бессердечных. Те слезы из-за всех категорий идиотов. Пуна может похвастаться одной вещью. У вас высшие категории идиотов в мире. Вместе с людьми пошел он к большой площади перед храмом. Каждое утверждение Халиля Джибрана значительно. Почему к храму? Во всем мире тысячи и тысячи храмов, церквей, мечетей, гурудвар и синагог. Люди ходят туда молиться. Их молитвы вроде повторяющихся слов попугаев. Они даже не знают смысла тех слов. Нет, функция храма совершенно другая. Функция храма в том, что когда кто-нибудь прибывает домой, как Аль-Мустафа, то храм служит местом для объявления об этом. Аль-Мустафа вступает в храм. Храм становится священным. Но без Аль-Мустафы храм просто постройка, пустая и бессмысленная. Вместе с людьми пошел он к большой площади перед храмом. Вам следовало бы вступать в храм только когда вы заслуживаете, когда вы заработали, когда чувствуете, что у вас есть что предложить, нечто священное, нечто запредельное. И вышла из святилища женщина по имени Альмитра. Была она прорицательницей. Между прочим, я хочу, чтобы вы помнили, что Халиль Джибран, возможно, один из тех очень немногих людей, для которых женщина ближе к священному, чем мужчина. По той простой причине, что она больше сердца, чем голова. Она знает, как любить. А если вы не знаете, как любить, откуда же вам знать, как молиться? Молитва — это не что иное, как самая чистая форма любви. Любовь, не адресованная кому-либо. Любовь к целому. Альмитра была прорицательницей. Халиль Джибрана нужно запомнить навсегда, как того, кто дарит уважение и достоинство женщинам. Все ваши так называемые религиозные, а на самом деле поддельные лидеры мира, лишь осуждали женщину. Даже величайшие из них, которых я глубоко уважаю, хотя и с оговорками, даже Гаутама Будда, несомненно, высочайший пик, когда-либо достигнутый до сих пор, Эверест, даже он был непочтителен по отношению к женщинам. Годами он неизменно отказывался инициировать какую бы то ни было женщину. И в конце концов, после 20 лет непрерывного отказа, непрерывного оскорбления, унижения, он изменил решение. Благодаря необычной ситуации, он вынужден был допустить и принять женские инициации. Он, наверное, делал это очень неохотно даже в тот момент. Он вынужден был согласиться, ведь та женщина была почти настоящей его матерью, потому что его мать умерла, когда он родился, в тот же час. Родная мать никогда не видела его, он тоже совершенно не помнил своей матери. Младшая сестра его матери осталась незамужней именно потому, что она хотела позаботиться об этом редкостном ребенке, у которого была харизма с самого начала. Астрологи и провидцы объявили, что ему либо предстоит стать императором всего мира, либо отвергнуть мир и стать величайшим пробужденным человеком, известным человечеству. Эта женщина воспитывала ребенка, заботилась о нем и пожертвовала своей собственной жизнью. Ведь если бы она вышла замуж, то имела бы своих родных детей для забот и жила бы своей собственной жизнью, своими детьми и своим мужем. Нет, она осталась незамужней, чтобы иметь возможность излить всю свою любовь на Гаутаму Будду. Когда эта старая женщина, бывшая, можно сказать, настоящей матерью для него, пришла и попросила инициации, наступила великая тишина, великий миг сомнения. 20 лет непрерывного отказа. Но как может он отказать этой женщине, которая пожертвовала всей своей жизнью ради него, а он не может инициировать ее в саньясу? Неохотно, говорю я, он инициировал ее. Почему я говорю неохотно? Потому что немедленно вслед за этим он объявил: «Моей религии предназначалось длиться 5000 лет. Теперь она будет длиться только 500 лет, из-за того, что женщина вошла в паству». Как будто женщина была болезнью. Как будто религия Будды стала недостаточно здоровой, чтобы оставаться живой в течение 5000 лет. Приход женщины, видимо, означал, что его религия сделалась раковой. Отвратительное утверждение. И также в случае с Махавирой. Также в случае с Иисусом. Также в случае с Мухаммедом. Также в случае с Моисеем. А это наши высочайшие взлеты к звездам. У Халиля Джибрана, похоже, гораздо больше человеческого и гораздо глубже понимания. Прорицатели были во всех религиях, но Аль-Митра — прорицательница. И довод, даваемый им, необходимо понять очень глубоко и хранить в глубочайшей части вашего существа. Он взглянул на нее с глубокой нежностью, ибо она первая нашла его и поверила в него, когда он был всего день в их городе. 12 лет он был в городе, и она была единственной, кто признал его с первого же дня его прихода в город. Люди продолжают спрашивать меня: «Почему у тебя столько саньясинов в женских телах?» Как будто саньяса имеет отношение к телу. Каким образом саньяса касается тела? Саньяса относится к душе. И женщина более открыта и более достижима, потому что ей известна не логика, а любовь. А закон любви — это высший закон жизни. Законы, основанные на логике, ниши. Мужчине сначала нужно быть интеллектуально убежденным. У меня 1 000 000 саньясинов. Определенно 75% — это женщины. 25% — мужчины. Это редкостный феномен. Ведь Будда или Махавира, Махамед или Иисус, никто не допускал их. Мужчину сначала необходимо убедить логически. Он начинает с низшего. а потом долгая лестница достижения пыла любви. Любовь абсолютно вне пределов логики, трансцендентной логики. Даже мои собственные саньясины сначала не убеждаются, этот человек как будто прав, все, что он говорит, кажется существенным. Они воздвигают все виды сомнений в своих умах. Они стараются любым способом быть скептичными. Когда же в конце концов их скептицизм и их сомнения разрушены, тогда толстый слой интеллектуальности устранен, и их сердце достигнуто. Но женщина сначала влюбляется в меня, а потом она думает, все сказанное им должно быть правильным. Как может любовь быть неправа? У них различный подход. Мужчина выбрал длинный маршрут. В этом нет необходимости, но это выглядит так мужественно, смело, тяжело, и он будет продолжать долгое путешествие, прежде чем возвратиться домой. Женщина выбрала короткий путь любви. Только один шаг. Не нужно даже второго шага. Единственный шаг, и вы прибыли. Это же говорю и я, потому что будет трудно понять, если я скажу в точности то, что происходит. Нет даже и одного шага. Мужчина делает много-много шагов, мили и мили, просто чтобы вернуться домой, усталым, опустошенным, грустным. Вот почему святые выглядят такими печальными. Как вы называете их в Англии? Как побитые псы. Хорошие люди, но без необходимости бегают во всех направлениях в поисках места, где они пребывали всегда. Так что, строго говоря, женщине не требуется даже единственного шага. Истина состоит в том, что требуется шаг по направлению к женщине. Женщина просто влюбляется, и она дома. Она и была там. Любовь просто открыла ей глаза. Альмитра первая признала, что Аль-Мустафа принадлежит другому берегу. Он посторонний здесь. Он не грезит о корабле. Но он настолько любящий, такой прекрасный, что она не может сомневаться, даже если он и грезит. В ее глубокой любви его мечта становится реальностью. Корабль, который прибудет только через 12 лет, уже прибыл для Альмитры с самого первого дня. Той 12-летней дистанции не существует для нее. Люди спрашивают меня, почему так много женщин становятся саньясинами? Это просто. Потому что они женщины. Потому что они сердечны. Потому что они знают только один язык. И это язык любви. И она приветствовала его, сказав, «Вы можете видеть разницу». Люди, которые признали в последний день, когда они увидели надвигающуюся разлуку, вдруг осознали свою слепоту. Среди них был человек, мессия, послание с другого берега. Но они были просто глухи и слепы. И сейчас уже слишком поздно. Поэтому они говорят, задержись немного дольше, совсем немного. Мы не были способны вкусить твою истину. И мы не смогли напиться из твоих глаз. Прояви свою милость еще немного. Но Альмитра произносит нечто совершенно иное. Пророк Божий, разыскивая окончательное, долго искал ты вдали в свой корабль. И вот корабль твой прибыл. Пора тебе отправляться. Только любовь может видеть так. Ум жаден, ум есть жадность. все те люди, которые говорят «задержись немного». Я говорю вам, если Аль-Мустафа согласится с ними, они забудут все о нем снова. Снова они будут принимать его за само собой разумеющееся. Что за спешка? А если корабль придет опять, мы сможем уговорить его остаться с нами. Человек живет в завтрашнем, который никогда не приходит. Ум не имеет контакта с настоящим. Либо он живет в прошлом, либо он живет в будущем. Они потрясены. Они не смогли признать. И 12 лет прошло. Какая утрата. И они к тому же видят, что если бы он остался, то, быть может, завтра или послезавтра они сумели бы понять его истину, его опыт. Но я повторяю еще раз. Если Аль-Мустафа останется с ними, они забудут его снова. Но Аль-Митра говорит ему: «Тяжело, больно, но другого пути нет. Ты ожидал долго. Ты дал достаточно благоприятных возможностей этим людям. Теперь пора тебе отправляться. Глубока твоя тоска по земле твоих воспоминаний и обители твоих сокровенных желаний. И любовь наша не свяжет тебя и не удержит тебя наши нужды. Это и есть красота любви. Она дарит вам свободу. В этом критерии есть любовь или ее нет. Если любовь препятствует вашему росту, это не любовь. Любовь может страдать, но не будет ревновать. Любовь может страдать, но не станет кандалами. Аль-Митра говорит: «И любовь наша не свяжет тебя, и не удержит тебя наши нужды. Мы нуждаемся в тебе, конечно, мы нуждаемся в тебе, но ты был здесь 12 лет, этого довольно. Мы игнорировали тебя. Возможно, люди не жаждут. Поэтому не обращай никакого внимания на человеческие мольбы о том, чтобы ты остался. Я знаю, глубока твоя тоска по земле, твоя любовь к людям. Но все, что ты мог сделать, ты сделал. Нам хотелось бы, чтобы ты был здесь. Но любовь не хочет связывать тебя. Мы нуждаемся в тебе. Но из-за нашей собственной бессознательности мы потеряли тебя. И не удержат тебя наши нужды. Однако об одном мы просим, прежде чем ты оставишь нас. Поведай нам и дай нам от твоей истины. Мы не хотим, чтобы ты был здесь. Мы не хотим превращаться в тюрьму для тебя из-за наших нужд, из-за нашей любви, из-за твоего сострадания. Но, по крайней мере, прежде чем уйти, поведай нам и дай нам от твоей истины. Запомните, истина всегда индивидуальна. Не существует истины коллективного ума, толпы. У толпы есть только обманы. Индуизм, джайнизм, буддизм, ислам. У толпы есть только обманы. Истина всегда индивидуальна. Она пережита в самой сокровенной сути вашего существа, куда вы не можете взять с собой никого. Вы не можете взять предмет своей любви. Вы не можете взять своего друга с собой. Вам предстоит идти одному. И только в вашем одиночестве есть реализация. И из-за того, что реализация случается индивидуально, не нужна никакая организованная религия. Да, религиозность необходима, неорганизованная. доступное каждому индивидууму в соответствии с его потенциалом, его возможностями. Настоящее человеческое общество, настоящая цивилизация предоставит каждой индивидуальности возможность искать, исследовать и открывать свою истину. Истина Гаутама Будды бесполезна для вас. Моя истина бесполезна для вас. Самое большее, что может дать вам реализовавший истину человек, это уверенность, что истина не просто гипотеза, что это действительность, что она преображает людей. Я не могу дать вам мою истину, но мое присутствие может дать вам толчок для путешествия к высшей святыне. Но женщина думает не так, как мужчина, потому что ее мышление не основано на мыслях. Ее мышление основано на чувствах. Почему же она сказала так? Ведь она говорит: «А мы передадим нашим детям». Это не жадность. Они своим детям, и это не погибнет. Мы хотим, чтобы твое пламя оставалось живым. Мы будем продолжать, передавая его от сердца к сердцу. В одиночестве ты взирал на наши дни, и бодрствуя, ты слышал плач и смех нашего сна. Она говорит: «Во всем, что ты видел, как мы смеялись в нашем сне, как разговаривали в нашем сне, как действовали, занимались делами в нашем сне, мы не осознавали происходящего. Потому теперь открой нам нас самих. Мы не просим ничего больше. Просто открой нам нас самих и расскажи нам все известное тебе о том, что есть между рождением и смертью». Вопрос потрясающе могущественный. Что есть между рождением и смертью? Вот принцип вашей жизни. Между рождением и смертью есть Бог. Но из-за того, что вы спите, вы никогда не осознаете этого. Вы родились, и вы умрете, так и не зная того, что было посредине. А посредине была ваша истина. И ответил он: «Люди Арфалеса, о чем еще могу я сказать, как не о том, что и сейчас шевелится в ваших душах? Каждый мастер просто пробуждает вас к вашей собственной реальности, к вашей собственной истине. Он не дает вам ничего. Вы уже обладаете этим. Вы просто не смотрели внутрь. Немного безмолвия, немного медитативности, и вы начнете раскрывать себя. Истина — это открытие внутри». Аль-Мустафа прав, когда он говорит: «О чем еще могу я сказать, как не о том, что и сейчас шевелится в ваших собственных душах? Я могу видеть пламя, но вы ведь не смотрите внутрь. Закройте же глаза, посмотрите внутрь. Продолжайте искать все глубже и глубже, пока не придете к водам вечной жизни».